Глава 9, в которой от меня не остается ничего прежнего, и я меняюсь полностью и навсегда. «Самоуверенный болван!» — рычал фиолетовый дракон. «Да как тебе в голову могла прийти подобная дерзость? Я унижу тебя здесь и сейчас перед твоими детьми, чтобы впредь даже мысли не возникало бросать мне вызов!» Выдохнув пламя, Уталак довершил атаку сиреневой пружиной, которая с огромной скоростью понесла огненный поток в сторону Мизраэла. Но зеленый дракон сотворил изумрудный щит, который в последний момент стал лазурным и полностью поглотил огонь. «Если это самый сильный твой удар, — пророкотал Мизраэл, — то мне жаль тебя. Смотри, как надо!» Он выдохнул пламя и ярко полыхнул лазурью. Пламя собралось в единую кинжальную струю и на огромной скорости помчалось к Уталаку. Но тот совершил совсем неуловимое движение в сторону, и пламя пронеслось в сантиметрах от его тела, не причинив вреда. «Может, лазурью ты смог овладеть?» — хмыкнул Уталак. «Но не до такой степени, чтобы попасть ею по мне. Не потому ли ты постоянно задираешь нос, Мизраэл? Потому что лазурь не слушается тебя по-настоящему. Мне достаточно того, как она меня слушается». И в этот момент потоки изумрудного и пурпурного пламени столкнулись в воздухе, породив новую ударную волну сокрушающей силы. «Не ври себе! Какой тебе резон был заливать в принца столько лазури? Только для того, чтобы потешить свое самолюбие и доказать себе, что ты можешь. Хотя на самом деле ты ничего не можешь. Ты даже не изумрудный болван, ты изумрудный трус. Самозванец, который с момента гибели своего клана так ничему и не научился. Потому и рычишь на всех без конца. Но на Титриха ты больше рычать не будешь». Вместо ответа Мизраэл лишь с ревом выдохнул лазурное пламя, и Уталак вместо того, чтобы уклониться, выдохнул сиреневое в ответ. Остров снова содрогнулся. Как же мне было плохо. Каждое их столкновение порождало ужасную боль. Казалось, что баланс внутри меня был нарушен. Все мои цвета обезумели от страха и теперь метались внутри, не находя себе покоя. Мало того, они словно раздувались. И меня раздувало вместе с ними. Я ощущал, как меня в самом буквальном смысле накачивает цветом. И с каждым ударом мне становилось все хуже и хуже. Я еле нашел себе силы спуститься на пару этажей. Шел я очень медленно, держась за стенку. Каждое новое столкновение хозяев в воздухе и последующая отдача от их ударов сбивали меня с ног и заставляли кричать от боли. Когда я поднялся на ноги после очередной волны, то увидел, что моя кожа начала гореть. Мне было очень жарко, и я не мог терпеть этот ужасный жар. Я сбросил с себя куртку и прижался животом к каменному полу. Бесполезно, ни единой капли прохлады не проникло в меня. Я сбросил обувь, но мне не помогло и это. Ощущение было такое, что я ступаю по раскаленному песку. Поняв, что избавляться от одежды бесполезно, я поплелся дальше. «Не тебе решать, что делать с Дитрихом!» — прорычал Мизраэл, окружая себя лазурным щитом и тут же посылая его вокруг себя в качестве импульса. «Если это дело дойдет до Анваскора, еще неизвестно, на чьей стороне окажется суд». «А тебе бы только судом все решать!» — прохрипел Уталак, закручиваясь спиралью и превращая свой хвост в булаву с навершием из чистой сирени. После чего распрямился и хвост ударил Мизраэлу прямо в грудь. «А когда Дитрих с Меридией исполняли бы пророчество, ты бы, наверное, рядом стоял, со свечкой в одной руке и с контрактами в другой!» Мизраэл снова зарычал, посылая мощный лазурно-изумрудный импульс. Но в этот момент Уталак вспыхнул своими доминантами. Стремительный луч фиолетово-красной энергии, подобно лезвию шпаги, прошел прямо сквозь поток Мизраэла и поразил его в грудь повторно. Из раны плеснула кровь. Мизраэл застонал и сбросил высоту. «Сдавайся!» — рыкнул Уталак. «Мне нет нужды добивать самозванца на своей территории, чтобы показать свое над ним превосходство. Признай, что был неправ!» «Признай, что затеял все это от того, что потерял разум от гнева, и я пощажу тебя и позволю тебе и твоей семье улететь отсюда без последствий. Второй раз предлагать не буду». Вместо ответа Мизраэл вновь набрал высоту. В его глазах полыхала чистая лазурь. Ну что ж, он сделал все, что мог. Утлак принялся формировать около своих лап сгусток сиреневой энергии, который должен был завершить этот нелепый фарс. Я полыхал. Одновременно обжигая меня, пламя каким-то чудом не причиняло вреда моей коже, еще большим чудом на мне держались остатки штанов. Потому что камни стен, за которые я держался ладонями, плавились. Потому что камни пола, на которые ступала моя нога, плавились. Я изо всех сил спешил в зал с чашами, и сил на то, чтобы добежать до драконов, мне точно не хватит. Так что единственным местом, которое могло бы хоть как-то меня обезопасить, я посчитал это. Я уже чувствовал знакомую тяжесть в душе, чувствовал, как бурлящая энергия разрывает меня. Но вот я, наконец, пришел. Но, черт возьми, проклятая дверь. Я подошел к ней, толкнул. Бесполезно. Заперто. Прикоснувшись к ней ладонями, я увидел, как стало нагреваться железо, но это было слишком долго. Что же делать? Как выбить ее? Времени у меня оставалось все меньше и меньше, кожа уже становилась прозрачной, и я видел, как внутри меня бешеными потоками мечутся цвета. И ответ пришел. Лапа дракона. Чары, которые я изучал, наверное, несколько лет назад. Нужен цвет. Какой? Как трудно сосредоточиться. Мое естество было переполнено перепуганными цветами, и каждый готов был помочь. Самое главное — не ошибиться. Что мне сейчас надо? Черт возьми, мне больно, мне страшно. Я не хочу это терпеть. Мне нужно безопасное место. Спрячьте меня, пожалуйста. Умоляю. «Сирень!» — выдохнул я. И в следующий момент сиреневая лапа вышибла дверь в зал чашу вместе с мясом, вернее, с петлями, что удерживали ее, оставив в стене приличную дыру. Сам первородный цвет тоже вел себя очень беспокойно в чашах. В каждой из них он бурлил, а янтарь за малым не выливался из своего сосуда. И мне казалось... Да, я, наверное, уже впал в окончательное безумие, но я слышал, как цвета переговариваются между собой. Что они такое там устроили? Разве можно нас так сталкивать? Это недопустимо. Как они себя ведут? Так же нельзя. Посмотрите, как ему плохо. И в этот момент силы меня покинули. Я упал на ковер, отдаваясь во власть цветов и той энергии, что до сих пор продолжала во мне бурлить. Еще пару мгновений я смотрел на свою руку, кожу на которой почти исчезла и уже не скрывала мечущегося внутри цвета. После чего с наслаждением и облегчением ощутил, как эта энергия разорвала меня на части. Я падал. Да, я снова падал. Что ж, наверное, это справедливо. Загордился ты, Дитрих. Возомнил о себе не весь что. Настолько поверил в свою ценность, в то, что два драконьих клана сцепятся из-за тебя не на жизнь, а на смерть. А достоин ли ты этого был? Кажется, ответ очевиден. Я уже видел знакомую черную массу под собой. Как обидно. Все же конец будет именно таков. Не дано людям понять и осознать, что такое быть драконом. Ни в этой жизни, ни в этой эпохе, ни таким, как мы. И я уже почти отдался забвению. Я уже чувствовал триумф кошмара, который все-таки получит меня. И все же даже эта черная масса, состоящая из ничего, утешала меня. Да, я исчезну и перестану существовать, но и страданиям тоже придет конец. И в этот момент что-то заставило меня посмотреть в сторону. С трудом повернув голову, я увидел возле себя сиреневую нить и даже нашел себе силы этому удивиться. Надо же! Моя доминанта посылала мне всю возможную помощь, раз дотянулась до меня так глубоко. Из последних сил я протянул к ней руку, и она обвела меня, удерживая на месте. Это было самое тяжелое — просто перестать падать. Что удивительно, в этот раз черная масса внизу терпеливо ждала. Ждала, отпущу ли я свой последний шанс или начну карабкаться вверх. Неизвестно, сколько прошло времени. Сиреневая нить не меркла, но и не становилась ярче и прочнее. Кажется, сирень чего-то от меня ждала. Как будто она дала мне последний шанс, но при этом цвет не может использовать этот шанс вместо меня. Я с трудом осознавал ситуацию. Даже цвет, не имеющий своей воли и покорно исполняющий приказы драконов, использует все свои возможности, чтобы помочь мне. Так не рано ли я вынес себе приговор? Впечатлить этот цвет не так уж и просто, но он все равно продолжает в меня верить. Так почему я не могу поверить в себя сам? Нет, падать туда я не хочу, падать туда мне нельзя. Я должен вернуться. Слишком много там наверху осталось тех, кому я был нужен. И в этот момент, о чудо, нить медленно, но верно потащила меня наверх. Какое-то время спустя я увидел по другую сторону темно-желтую нить. И верный янтарь стремился помочь мне вырваться из этого жуткого места. Я взялся за него второй рукой. И меня понесло вверх еще быстрее. Что было самое удивительное, даже темные массы кошмара внизу не испытывали привычного гнева от того, что жертва ускользает. Лишь вдогонку мне прилетело то, что можно было принять за обрывок мысли. «Я тебя еще дождусь». Меня несли 7 цветных канатов. Да, каждый цвет пришел на помощь. Каждый из них по какой-то причине сейчас стремился помочь мне. Цветные нити бережно опутали светящееся астральное тело, которым сейчас являлась моя душа, и тянули наверх прочь от копошащейся внизу черной массы, прочь от кошмара. Но внезапно это прекратилось. Цвета не пропали, нити маленькими сгустками энергии вошли в меня, придавая силы. Я повис на месте. «Дальше мы тебя нести не можем. Ты должен вырваться сам. Но мы тебе в этом все равно поможем. Мы дадим сил. Но завершить прорыв обратно ты должен сам». В унисон закончили они. Я сосредоточился. Цвет и в самом деле был внутри меня сейчас полностью покорный моей воле и готовый придать сил. И в этот момент я заставил себя подниматься вверх. Это было тяжело, и чем выше я себя тянул, тем тяжелее мне становилось. Нет, не совсем так. Совсем не так. Цвет не надо тащить с собой, как груз, его надо использовать, как топливо. Лазурь, дай мне скорости. Изумруд, защити меня. Янтарь, поддержи жизнь во мне. Сирень, воодушеви меня. Пурпур, придай мне сил. Серебро, дай мне удачи. Золото, помоги вернуться ради тех, кто мне дорог. Все 7 цветов откликнулись на мой зов, и вот я, ощущая невероятную легкость, воспаряю вверх. Все выше и выше. Вот надо мной показалось светлое пятнышко, все больше и больше. Да, я помню эту печать из чистого света. Через нее надо совершить прорыв. Еще немножко, еще чуть-чуть. Сейчас будет чуть страшно и... На короткий миг мою душу словно раздробило на 1000 осколков, но же мгновение спустя вновь собрало воедино. Я смог. Я прорвал защиту светлой печати, и я снова был в зале чаш. Вот только моего тела тут уже не было. «Мне очень жаль, маленький принц». Виновато вздохнул кто-то за моей спиной. «Но твое тело перестало существовать. Ты осуществил свой тургор. Но пережить такое не дано никому». «Кто вы?» — спросил я, обернувшись, но никого не увидев. «Неважно. Зови меня, проводник», — ответил голос. «Интересно, и куда вы хотите меня проводить?» «Дальше, принц. Дальше. Неужели ты думаешь, что это конец?» «Нет, это только начало». «Я не могу уйти», — твердо ответил я. «Мои дела здесь не закончены. Я должен остаться». «Да как же ты останешься?» — сокрушенно спросил проводник. «Ты, конечно, герой, не каждому удалось сотворить то, что сейчас сотворил ты. По крайней мере, так быстро. Но тебе некуда возвращаться. У тебя не осталось тела». «Дайте мне другое», — попросил я. «Ишь ты какой деловой», — недовольно сказал мне голос. «Где же я тебе такое тело найду? А если и найду, что мне с хозяином его делать?» Попросить освободить помещение в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы? «Не надо мне чужого тела», — прошептал я. «Дайте мне новое, маленькое. Я сам вырасту и снова всему научусь. Один же раз смог, смогу еще раз». Проводник, который так и не пожелал мне показаться, на глаза довольно долго молчал. А может, он молчал не больше нескольких секунд. В таком состоянии такое понятие, как время, становилось очень нечетким и размытым. «Не жалко тебе столько времени терять будет?» – спросил меня, наконец, проводник. «Не жалко», – ответил я. «У меня еще остались здесь дела. Это не должно закончиться так». «Ну что ж, в данном случае право выбирать ты заслужил. Оценили твое благородство, так что небольшое ускорение, если так можно выразиться, ты получишь. Но предупреждаю сразу, будет больно. Рождаться всегда больно. Намного больнее, чем умирать. Меня это не пугает. Тогда приготовься». В следующий момент меня закрутило, завертело. Запоздало пришла боль, а потом все так же внезапно кончилось. И мне сейчас оставалось лишь уснуть и спать долгим и сладким сном. Во время очередного столкновения Меридия внезапно ощутила острую боль, но боль, тем не менее, принадлежала не ей. Когда она посмотрела на Олесю, которая как-то незаметно для самой себя успела подойти, то увидела, что ее лицо тоже скривилось от боли. «Что случилось?» – спросила Меридия. «Ты тоже это почувствовала?» «Да», – прошептала Олеся. «Дитрих, ему очень плохо и очень больно. Нам надо немедленно к нему. Останови их». «Сделаю, только ради всего святого, помоги ему». Олеся помчалась в замок, а Меридия, обернувшись драконицей, бесстрашно ринулась вверх. «Стойте! Стойте!» – мысленно кричала она, все больше набирая высоту. «Остановитесь! Прекратите!» Два дракона, уже сцепившиеся не на жизнь, а на смерть, не услышали ее. Но когда она, наконец, набрала нужную высоту и встала между ними, они больше не могли ее игнорировать. «Меридия!» – пророкотал Мизраэл. «Уйди! Не мешай, не сейчас!» «Нет, папа!» – захлебываясь от страха, кричала она. «Дитриху нужна помощь, ему очень плохо! Уталак, я вас умоляю!» Но в этот момент, не завершив мысль до конца, серебряная драконица потеряла сознание от новой вспышки боли. Мизраэл тут же подхватил ее, Уталак же без лишних слов ринулся вниз к замку. Мизраэл же с дочерью в лапах принялся аккуратно опускаться. Уталак спешил изо всех сил. «Нет!» – ужасная догадка пронзила его. Он знал, что испытывал принц. Проклятье, как он мог об этом забыть? И уж тем более, откуда такое могло быть известно самозванцу, мнящему себя лазурным? «Но принц не погибнет. Нет, он не может. Он выдержит. Он сильный. Он на время лишился своих доминант». Взрыв от страха и бессилия. Уталак набрал высоту и полетел к башне, в которой находилась комната Дитриха. Перед самым окном он принял человеческий облик и, выбив стекло, приземлился. Принца не было. Да и сама комната выглядела так, как будто тут игрались несколько дракончиков, поливая друг друга пламенем. Комната горела. Пламя как раз перекинулось с ковра на постель, а оттуда стремилось достать до висящих на стенах картин. Но принца тут не было. Единым щелчком пальцев, погасив пламя, Уталак ринулся наружу. Странно, откуда эти закопченные следы? И здесь, и дальше, как будто плавился камень. Неужели? Уталак мчался вниз по следам, молясь, чтобы не случилось самого страшного, чтобы не произошло того, что происходит с людьми, когда они становятся невольными свидетелями таких битв, чтобы цвета сражались над ними и не заставили совершить самое страшное для человека – Тургар. Когда он пробегал по первому этажу, то увидел Меридию, успевшую прийти в себя, и Мизраэла, стоящих у входа и не решающихся идти дальше. Взмахом руки, приказав им следовать за собой, он поспешил дальше. «Глупец! Надо было сразу отправить кого-нибудь к Дитриху, чтобы его отвели в комнаты для слуг, они лично защищены им от этого пагубного воздействия на случай непредвиденных обстоятельств. Но кто же знал, что Мизраэлу достанет наглости и глупости бросить ему вызов здесь?» И тут он услышал то, что заставило его сердце оборваться. Он услышал плач. И когда он слышал этот плач, ему хотелось на всех парах нестись и разорвать в клочья всех и каждого, кто стал его виновником. Он слышал этот плач всего один раз на похоронах Геордома, но уже тогда он поклялся себе, что больше не позволит этому миру услышать его еще раз. Плакала Олесия, плакала горько и безутешно, плакала так, как будто лазурь рвет ее душу на части, и она совершенно ничего не может с этим поделать. это могло значить только одно. Следов расплавленного камня становилось все больше и больше. Казалось, какая-то раскаленная субстанция шла по ним, изо всех сил намереваясь добраться до конечной цели. Вот, наконец, и зал с чашами. Дверь выбитая лежит в стороне. А внутри комнаты на коленях стоит Олеся и, безутешно рыдая, прижимает что-то к себе. Уталак остановился. Значит, это все же случилось. Его дуэль с Мизраэлом настолько всколыхнула цвета, что принц этого просто не выдержал. Что ж, нельзя его в этом винить. Никто такого не выдерживал. Цвета во время вашей битвы обезумели, папа. Мимо стоящих позади Мизраэла и Меридии, всхлипывая, прошла Леала. Я слышу эхо эмоций принца. Оно было настолько сильно, что все еще витает в воздухе. Ему было страшно. Он горел, горел в буквальном смысле. Он искал безопасного места и пришел сюда. И его настиг Тургар. «Что?» — испуганно спросила Меридия, прорываясь вперед и подбегая к Олесии. «Его разорвало?» «Да как же! Олесия, это у тебя что?» «Я испугалась». Тихо всхлипывая, прошептала Олесия. «Я испугалась, что мы потеряли его навсегда. Боялась, что он идет дальше. Пережившие такое могут вернуться. Навсегда забывают, зачем это нужно. Но Дитрих, он сумел удержаться. Хотя бы так». Она встала и повернулась, бережно прижимая что-то к себе. И этим бесценным предметом оказалось яйцо. Сиреневое драконье яйцо с нежными желтыми разводами по бокам. Уталак широко раскрыл глаза. Это воистину было чудо. Нет, даже он недооценил принца. Сквозь забвение, сквозь собственную смерть, он все равно смог дотянуться сюда и, мало того, удержаться. «Можно?» — тихо спросила Меридия Олесию. Та едва заметно кивнула и передала яйцо Меридии. Принцесса взяла его на руки, и в следующий момент ее лицо прочертили две дорожки слез, которым она не давала воли до этого момента. «Он стучится лапкой по скорлупе. Там, где я ее держу», — всхлипывая, прошептала она. «Он чувствует меня. Он помнит меня». Кинув взгляд на яйцо, Уталак понял, что Меридия говорит правду. Малыш действительно чувствовал, кто держит сейчас его яйцо. В самом деле ходили легенды, что если дракон возьмет руки яйцо того, кто в будущем должен стать его парой, малыш ему ответит. Но ни разу за всю жизнь на его памяти такого не было. Хотя бы потому, что обычно не находится тех, кому драконица-мать доверила бы подойти к своему яйцу. «Я приношу тебе свои извинения, девочка», — глухо прошептал он. «Я не верил, что вы настоящая пара, и я был неправ. Тебе и только тебе суждено быть с ним. Обещаю, никто не посягнет на него. Мы вырастим его, и он прилетит только к тебе. Растить его будем мы», — категорично заявил Мизраэл. «Мы несем за него ответственность перед его отцом, и только мы. Мизраэл, прошу, не тупи ты хотя бы сейчас», — печально выдохнул Уталак. «Как ты рассчитываешь растить сиреневого малыша в лазурном замке?» «Но сам посуди». «Ладно, я еще мог смириться с тем, как ты обращаешься с Дитрихом. Он был взрослый, он сам должен был справляться с трудностями. Хотя предупредил я тебя сразу. Продолжишь в том же духе, будут последствия. Но за каждую слезинку сиреневого малыша я тебе пасть порву голыми руками. Ты же не можешь этого не понимать». «Уталак прав», — прошептала Меридия. Мизрелла шарашенно посмотрел на нее, но принцесса упрямо продолжила. «Прости меня, папа, но Уталак прав. Дитриху будет лучше расти здесь. Я не хочу, чтобы он страдал еще больше. Хватит. Он достаточно от нас натерпелся». «Даю тебе слово, девочка», — сказал Уталак, подойдя к Меридии и положив руку на плечо. «Мы вырастим его как родного, как своего сына. И ты тоже подрастешь, повзрослеешь. Тоже научишься многим важным вещам. В конце концов, может быть, все вышло не так уж и плохо. По крайней мере, все могло кончиться гораздо хуже». Меридия еще долго баюкала яйцо и не могла перестать плакать. Возле комнаты с чашами уже собрались все, но никто не торопил ее. Каждый понимал, какой трагедии сейчас чудом удалось избежать. Наконец она подошла к Олесии и отдала яйцо ей. «Пожалуйста, «Позаботься о нем», — прошептала она. «Ему очень нужны те, кто будет его любить». «Не беспокойся», — кивнула Олеся, принимая яйцо. «Мы позаботимся о нем. Мы все успели его полюбить. У него будут самые лучшие братья и сестры. Мы все тебе это обещаем». Еще пара минут неловкого молчания. «Мне ведь лучше не прилетать сюда в гости, правильно?» — спросила Меридия. «Смотри сама, девочка», — ответил Уталак. «Мы тебя, конечно, рады будем видеть, но и тебе нужно помнить. Если он увидит тебя в столь юном возрасте, это может его очень сильно смутить. И он просто не будет знать, что с этим делать. Всему свое время. Тебе это не хуже меня известно». «Так, ну если это все», — сказал Мизраил, — «тогда нам тут больше делать нечего. Уталак, мои извинения за такое количество неудобств. Если я как-то могу загладить свою вину, убери своих вандалов из моих библиотек», — сразу попросил Уталак. «Как я представлю, что они там вытворяют с нашими книгами, у меня сердце кровью обливается. Мы откроем для них элитные доступы, так что вы ничего не потеряете, но хозяйничать им там никак нельзя». «Хорошо», — кивнул хозяин лазурного замка. «Наверное, это будет справедливо». Он дал Меридии и остальным своим детям, не проронившим ни единого слова, знак следовать за собой. Но через несколько секунд его остановил голос Уталака. «Погодите». «Ну, что еще?» — обернулся Мизраил. Уталак некоторое время молчал, а потом все же сказал. «На ужин останетесь». «Спасибо за приглашение, но, думаю, не стоит», — ответил лазурный дракон. «Да будет вам. Вы сюда летели не меньше 4 часов. И еще обратно столько же лететь. Не переживай», — ухмыльнувшись, добавил он. «Слабительное, которое обычно вам добавляется в еду, мы еще приготовить не успели». «Это очень кстати», — с ответной усмешкой кивнул Мизраил. «Значит, в этот раз в Стигиане, над которым мы обычно пролетаем по пути сюда, не будет происходить ни благочестивых оказий». Эпилог. Прошло 1.5 года. Уталак в драконьем облике лежал в одном из подземных помещений. Комната круглосуточно топилась, чтобы поддерживать в ней стабильную для драконьего яйца температуру. Чтобы поместиться в комнате, Уталаку пришлось совершить кое-какие манипуляции с янтарем и немного уменьшиться в размерах. Прямо перед ним на шелковой подушке лежало яйцо, которое он время от времени согревал своим горячим дыханием. Яйцо уже несколько дней дрожало, и Уталак ожидал, что малыш вылупится со дня на день. Конечно, обычно малышам нужно не меньше 3 лет, чтобы вылупиться, но это яйцо было во всех смыслах необычным. По этой причине Уталак последнюю неделю никого не пускал сюда, хотя Лиала и Олеся до этого дежурили здесь чуть ли не через день. Ланире, Рэй и Виллер тоже очень любили проводить здесь время, но часто уступали это право вышеупомянутым принцессам, которые, казалось, готовы были сидеть здесь сутками без сна и еды. А Яри несколько раз набиралась для этого смелости, даже Мефамио целых 3 раза приходил сюда. При этом он всех вместе, а потом каждого по отдельности убеждал, что у него в графике совершенно случайно образовалось окно, и ему нечем себя занять. С умилением наблюдая после этого за тем, как Мефамио уходит вокруг яйца, обнюхивает его, а потом бережно поправляет на подушке, Уталак понимал. У Дитриха будет хороший старший брат, который научит его очень многим важным вещам. Ну вот яйцо треснуло. Еще раз. И, не веря своим глазам, Уталак, затаив дыхание, наблюдал, как из-под обломков скорлупы вылезает сиреневый малыш с янтарными оттенками под крылышками, на животике и подушечках лап. Выбравшись, он посмотрел на Уталака ярко-синими глазками и издал радостно удивленный возглас, после чего ловко соскользнул с подушки, с самым деловым видом зашагал к двери. «Ишь ты, какой шустрый!» — с умилением сказал Уталак, бережно подхватывая дракончика и возвращая его назад. Впрочем, малыш нисколько не испугался и не обиделся. Наоборот, он перевернулся на спинку и стал настойчиво требовать ласки. «Не переживай, маленький принц!» — прошептал Уталак, мягко почесывая коготком янтарное брюшко и с нежностью смотря, как урчит от удовольствия дракончик, пытаясь перевернуться. «У тебя все впереди. Сейчас для тебя все только начинается». И сейчас, смотря на это дитя, Утолок просто не мог сдержать слез. Ведь это был первый раз, когда судьба была на стороне драконов, изо всех сил оберегая того, у кого хватит сил однажды исполнить пророчество. Причем в этот раз драконы получили единственную в своем роде возможность провести работу над ошибками. Да, однажды перед этим драконом склонятся все прочие, вверяя свою судьбу в его руки. Однажды именно он возьмет в руки все 7 цветов и сделает то, что должно. Однажды именно ему будет кланяться каждый дракон, который, наконец, обретет свободу и получит возможность жить полной жизнью, свободной от боли и страданий. Но это все будет потом. А сейчас он покусывал старого дракона за палец лапы, довольно урчал и даже не представлял, какой великий путь ему уготован. Но он его обязательно пройдет. Да, однажды он его обязательно пройдет. Конец книги. Текст читал Артём Мрак.